Глава первая. Вместо мемуаров. Корни. Я родился в 1908 году, 30 ноября, по старому стилю, в городе Ростове-на-Дону. А помню себя уже в Кисловодске, куда, по совету врачей, отец перевез мою мать. У нее развивался процесс в легких. В Кисловодске мы прожили 8 лет, вплоть до маминой смерти, после чего отец перевелся на работу в Москву. Таким образом, я стал москвичом с 1916 года. Любопытно, что в 1936 году, когда студия Юрия Александровича Завадского была переброшена на постоянную работу в Ростов-на-Дону, театральные сплетники всерьез подозревали меня в причастности к этой интриге как единственного ростовчанина в труппе. Ну, Ростов в моей жизни глава особая. Может быть, я и вернусь к ней. Предъявляя свой паспорт там, где это требовалось, я очень часто замечал некую озабоченность в лице милиционера, когда он читал «Плят Ростислав Янович, русский», а затем пристально вглядывался в меня. Это продолжалось до той поры, когда меня стали узнавать по фильмам, а из-за Яновича многие считали меня прибалтом. На самом деле, мой отец Иван Иосифович Плят был поляк, правда, сильно обрусевший. Во всяком случае, польской речи я дома не слышал. По профессии он был юристом. Невзирая на русское имя отца, все родные и близкие звали его Ясик, от польского Ян. А мать моя, Зинаида Ивановна Закаменная, была, как тогда говорили, хохлушка из Полтавы. Жили они с отцом очень дружно, хотя кто-то говорил, что союз поляка и украинки — гремучая смесь, вспоминая историю войн между этими народами. Мне рассказывали, что у моей колыбели сходились две бабки — Жозефина Феликсовна, мать отца, и Александра Лукинишна, мамина мать, и начиналась тихая битва. Одна следила, чтобы дитя не усвоило ничего из хохлацкой речи, другая, наоборот, охраняла слух ребенка от всяческих полонизмов. Успеха добились обе. Когда я вырос, выяснилось, что я не знаю ни одного языка, кроме русского. Вероисповедание я был православного, так как в то время оно давалось ребенку по вере матери. К матери я был очень привязан, нежно любил ее, но на моей памяти она все время похварывала. В 1916 году, когда мне было 8 лет, она скончалась. Через год после ее смерти отец женился на Анне Николаевне Валиковской, уже имевшей от первого брака сына, который был на 2 года старше меня. Таким образом, у меня появился сводный брат. Но я не помню, чтобы материнская нежность Анны Николаевны в большей мере перепадала ее сыну. Скорее наоборот. Я очень скоро стал называть ее мамой, оценил ее привязанность к моему отцу, мы вместе прожили долгую жизнь, и я никогда не чувствовал себя сиротой. Вспоминая свое раннее детство, я не нахожу в нем ничего, чтобы намекало на мою будущую профессию. Но реакции на искусство были. Две я помню точно. Одна связана с цирком, другая с Шаляпиным. В первом случае мне было лет 5, во втором — 10. С цирком было так. Очевидно, шел утренник, так как я помню массу детей. Мы с папой сидели в ложе, довольно близкой к арене. Шел номер 2 клоунов — белого и рыжего. Цирк гремел от хохота, но мне было не до смеха. Я внимательно следил за клоунами, плененный обаянием рыжего, буквально страдал от его неумения, от того, что все его трюки не удавались, к удовольствию белого, которого я уже тихо ненавидел. Мне страшно хотелось чем-то помочь рыжему, но что я мог сделать? И вот, когда белый за спиной рыжего начал готовить ему какую-то ловушку, я, наконец, не выдержал, вскочил и заорал на весь цирк: «Послушайте, вас обманывают!» Очевидно, зрители решили, что я подсадка, и таким образом вписался в клоунский номер. Отца умилило, что я обратился к рыжему на «вы». А может быть, в этом выразилось мое подсознательное уважение к будущему коллеге, кто знает. А на Шаляпина взяла меня мама. Это был его гастрольный спектакль в Москве в помещении бывшей оперы «Зимина». Шел Фауст Гуно. Перед этим я прочел все, что мог достать о Шаляпине, и все же, когда возникла на сцене его гигантская фигура в оранжевом, как мне помнится, костюме Мефистофеля, я оцепенел. Какая-то тревога охватила меня. Я был еще слишком мал, чтобы оценить голос, пластику и игру певца, но я чувствовал, что если есть на свете что-то самое важное, то вот именно о нем поет сейчас этот ослепительный черт, требуя от меня какого-то подчинения. Не могу более внятно передать то свое ощущение. А потом произошло неожиданное. Мефистофель и Валентин, его пел Пумпянский, я запомнил его не по странной фамилии, а по той панике, которая зримо пронзала все его существо. Еще бы, он пел с Шаляпиным. Начали свой дуэт, стоя по краям сцены, в середине которой было нечто, изображавшее кабачок. А в это же время статисты, одетые слугами, взялись за уборку пивных кружек, столов и прочего. Ну, видимо, режиссер решил создать эдакую жизнеподобную атмосферу кабачка. Внезапно Шаляпин обратился к слугам. «Идите к черту, потом уберете!» После чего, точно попав в ноту, продолжал петь. Я решил, что так и полагается по спектаклю, но реакция мамы и шум, прокатившийся по залу, объяснили мне, что произошел маленький шаляпинский скандал. Мне повезло. В те же дни я еще слышал Шаляпина в «Борисе Годунове» и «Севильском цирюльнике», но как обидно, что я был тогда слишком мал. Я учился в средней школе, которая называлась «Девятая школа Моно» имени Томаса Эдисона. Почему именно Эдисона, так и не выяснилось за все время моего обучения. Это было великолепное помещение бывшей Медведниковской гимназии с большим актовым залом и настолько прилично оборудованной сценой, что к нам приезжали играть спектакли вторая и четвертая студии МХАТа. Ну, естественно, что в школе возник драмкружок, вот с него, как водится, все и началось. Для режиссуры был приглашен Владимир Федорович Лебедев, популярнейший в те годы артист малого театра. Он решил поставить водевиль «Помолвка в галерной гавани». Мне, 15-летнему, досталась роль 70-летнего генерала, которого ждут на свадьбе. Я был тогда очень тощим, но почти такой же длинный, как сейчас. Видимо, Лебедев прикинул, что моя длина при соответствующей костюмировке даст солидную фигуру. А пока он начал меня учить с голоса. Я должен был хрипеть, надсадно кашлять, тяжело дышать. Я с наслаждением, как собака, повторял за Лебедевым все эти хрипы и кашли, и первая фраза роли, которую я запомнил на всю жизнь, могла быть записана так. «Однако, брат Солонкин, к тебе черт Товская даль на силу дошел. Подошла генеральная. Мою тощую фигуру запихнули в ватную толщинку с большим брюхом и слоновыми ногами. На голове у меня был лысый парик, нос, облепленный гумозом, висел, как спелая слива. Мои юные зубы обмазали лаком, а по лаку — черным гримом, обозначавшим отсутствие ряда зубов. И, наконец, стали натягивать на меня генеральский мундир. И вот наступил ответственнейший момент. Я, как зачарованный, глядел в большое зеркало, где отражались уже не мои, а чьи-то фигуры и лицо, ничем не напоминавшие мои. И вместе с тем это же был я. Я думал, глядя в зеркало, как все это интересно. Значит, может быть так, я Плят. Плюс еще кто-то, и получается образ. Сколько же можно создать разных людей? Вот в этот момент густая капля яда вошла в меня, совершилось отравление театром. На этой генеральной я окончательно и бесповоротно решил стать актером. Как продолжить образование? Как отнесутся к этому мои родители? Многое предстояло решить, но времени для размышлений было достаточно, оставалось 2 года занятий в средней школе. Вскоре я стал убежденным поклонником МХАТа. Это произошло тогда, когда на смену Лебедеву пришла руководить нашим драмкружком Варвара Владимировна Соколова-Залесская. Варвара Владимировна взяла для работы с нами инсценированные рассказы Чарльза Диккенса. Я играл скрягу Скруджа. Но тут уже никаких перханий и кашлей не требовалось и игры с чужого голоса. Варвара Владимировна знакомила нас с азами системы Станиславского, приучала к органической жизни на сцене, к поискам характерности. Она рассказывала мне о Константине Сергеевиче, об актерах МХАТа. Я слушал ее с открытым ртом, жадно впитывая все услышанное. Ей я признался в том, что собираюсь стать актером, и что для меня лично это вопрос решенный, только надо закончить среднюю школу и поступить в какой-нибудь вуз. Фразу «надо закончить образование» я произносил всегда с лучшими намерениями, но ими, как известно, вымощена дорога в ад. Пока что я с наслаждением репетировал диккенсовского Скруджа и запоем читал всю имевшуюся литературу о театре. Решив стать актером, я круто изменил свою жизнь. Теперь она наполнялась смыслом и какими-то сладкими надеждами. Каждый свободный вечер я проводил в театре. Денег на билеты не было, часто просить у родителей я стеснялся, но умудрялся доставать контрамарки. Я всегда норовил попасть на что-нибудь мхатовское. Выбор тут был: сам МХАТ, ставшая МХАТ вторым первая студия, вторая студия, третья студия, четвертая студия, и еще по популярному тогда адресу Тверская, 22, малая сцена МХАТа. В это время я заболел Михаилом Чеховым. Это продолжалось и в мои студийные годы, вплоть до его отъезда. «Потоп», например, я смотрел 7 раз. Я сознательно ограничивал себя всем мхатовским, но в этом был и проигрыш. Меня не хватало ни на что другое. Так я пропустил вечера Маяковского, редко бывал у Мейерхольда, мало слушал симфоническую музыку. Тогда же я стал увлекаться собиранием рецензий и наклеивал их в специальные тетрадки. Но об этом я расскажу позже и подробно. Мой отец в это время был довольно известным адвокатом. Однажды, открывая по звонку парадную дверь, я обмер. На пороге высилась статная фигура Жилинского, и рядом — Ключарев. Конечно же, я почти всех артистов МХАТа знал в лицо, и эти представляли собой МХАТ второй. Справившись, дома ли отец, они прошли к нему в кабинет, а я, абсолютно заинтригованный, с трепетом ожидал конца их визита. Что же выяснилось? Артистка МХАТа второго, Бромлей, написала пьесу «Король квадратной республики». Театр поставил эту пьесу с Ольгой Ивановной Пыжовой в главной роли. Спектакль не задался, и Дмитрий Угрюмов, автор юмористических рассказов, написал разгромную рецензию, в которой довольно развязно задел Пыжову. После этого он получил пощечину от Ключарева, подал на МХАТ второй в суд, возникло целое дело, и вот защищать честь театра пригласили моего отца. Дальнейшие подробности мне неизвестны, знаю только, что процесс МХАТ второй выиграл, по этому поводу закатил банкет, с которого отец появился под утро. А мне был вручен постоянный пропуск на свободное место в партере театра. Достигнув 16 лет, я должен был получить первое удостоверение личности. Это было делом простым, человек приходил в свое отделение милиции и с его слов записывали, кто он такой. В связи с этим я давно вынашивал тайные планы. Я хотел изменить отчество и удлинить фамилию Плят, которая мне казалась слишком короткой. В мечтах я уже видел себя на афише. А насчет отчества мне почему-то всегда слышалось, как кто-то обязательно иронически произносил: «Эх ты, Ростислав Иванович!» «Как же папа не учел этого?» — тоскливо думал я. И вот, явившись в милицию, я в графе «отчество» попросил написать «Янович». Отец же все-таки по-польски «Ян». А фамилию продиктовал с 2 «Т». И стал я Ростислав Янович Плят. Дома я все-таки осторожно доложил об этом, Но кроме недоумения никаких реакций со стороны отца не последовало. Больше к этому вопросу мы не возвращались. Тем временем приближалась пора окончания средней школы. Начался 1926 год. Совершенно неожиданно Варвара Владимировна сообщила мне, что осенью намечается прием в АМХАТ в сотрудники. Школы тогда при МХАТе не было, и что на моем месте она бы попыталась счастье. А вдруг примут? И учению в ВУЗе это не помешает. Я загорелся ее идеей, наконец открыл родителям свои планы. Ожидаемых проклятий не последовало, родители отнеслись к этому, я бы сказал, либерально. Ну, раз это тебя так увлекает, попробуй. Варвара Владимировна сказала, что поговорит обо мне с личным секретарем Константина Сергеевича, Репсиме Карповной Таманцевой, и что та внесет меня в список экзаменующихся, а координаты Таманцевой я записал. Ни о каком вузе я уже не думал и лихорадочно решал, что буду читать. Наконец я остановился на монологе Нечаева из «Младости» Леонида Андреева, которую видел раза три во второй студии, а затем стал готовить чеховский «Разговор человека с собакой». Я тогда довольно удачно имитировал собачьи рычания и лай, а так как в рассказе у собаки много реплик, я решил, что это будет моим козырем. Я заранее побывал у Таманцевой, представился и узнал, что должен позвонить ей в начале октября по поводу дня экзамена. Началось напряженное лето. Каждый день я работал над своим репертуаром. Боже мой! Кажется, я актер. Ура! Но надо было кричать не «ура», а «увы». Серым пасмурным деньком октября 1926 года томился я в темном углу фойе художественного театра, и настроение у меня тоже было осеннее. Вчера в этом же фойе я экзаменовался и не был принят в группу сотрудников по молодости лет и полной неопытности. И вот сегодня, сейчас, режиссер МХАТа Елизавета Сергеевна Телешева должна познакомить меня с Юрием Александровичем Завадским. У него своя студия, мне следует туда поступить и учиться. Юра, я покажу вам молодого человека, который длиннее вас. Послышался голос Телешевой, и знаменитая фигура принца Калафа возникла передо мной. Да-да, начиная рассказ о Завадском, миновать этот его образ из принцессы Турандот положительно невозможно, так же, как невозможно не упомянуть и о коллекции его карандашей. Калаф и карандаши. Это стало, так сказать, литературным штампом у всех пишущих о Юрии Александровиче, и не от бедности фантазии, а потому что, ну, таков уж он. До Калафа им был сыгран в студии Вахтангова Антоний в «Чуде святого Антония», а после Чацкий в художественном театре и там же Трубецкой в спектакле «Николай I и декабрист». Еще были у него роли, но триумфальный успех «Турандот», сверкнувший всего лишь 4 года тому назад, в 1922 году, все еще волновал память театралов-москвичей и, разумеется, мою юношескую память, затмевая все. Поэтому я видел перед собой именно Калафа. Завадский и в жизни выглядел необычно. Каштановые, с легкой проседью, кудри. Да, были кудри. Особая пластичность движений и даже коричневая толстовка, достаточно распространенная в ту пору одежда советских служащих, облекала его как некий театральный наряд. Он без особого любопытства как-то мельком оглядел меня, бросил несколько незначительных фраз и, отложив серьезный разговор до встречи в студии, удалился легким и быстрым шагом, которым отличался всю жизнь, торопился на репетицию «Женитьбы Фигаро» к Станиславскому. Я поглядел вслед высокой и стройной фигуре, неизъяснимо артистичной, и вдруг пасмурное настроение сменилось у меня веселым и праздничным. Что-то обещала эта коричневая толстовка, какие-то театральные радости.